Рубрика «Жизненные миниатюры». Чтение Евангелия. Проезжая через Екатеринославскую губернию, император Александр Павлович остановился на одной станции пить чай. Пока ставили самовар, государь разговорился со станционным смотрителем и, увидев у него на столе книгу Нового Завета, спросил: «А часто ли ты заглядываешь в эту книгу?» «Постоянно читаю, Ваше Величество». «Хорошо, читай, читай, это дело доброе. Будешь искать благо души, найдешь и земное счастье. А где ты остановился в последнее чтение?» «На Евангелие от Матфея, Ваше Величество». Государь выслал зачем-то смотрителя и в его отсутствии проворно развернул книгу, отыскал одну из страниц Евангелия от Матфея и, положив в нее 5 сотенных ассигнаций, закрыл книгу. Прошло несколько недель. Возвращаясь обратно по той же дороге, государь узнал станцию и приказал остановиться. «Здравствуй, старый знакомый», — сказал император, выйдя к смотрителю. «А читал ли ты без меня свое Евангелие?» «Как же, Ваше Величество, ежедневно читал». «И далеко дошел?» «До святого Луки». «Посмотрим. Дай книгу». Государь развернул книгу и нашел положенные деньги на том же месте. «Ложь – великий грех», – сказал он, вынул бумажки и, указывая смотрителю на строчки текста, прибавил: «Читай». Смотритель с трепетом прочитал: «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». «Ты не искал Царствие Божие», – заметил государь, «а потому недостоин царского приложения». С этими словами он вышел, отдал деньги на бедных и уехал, оставив смотрителя в полном отчаянии.